последнее время такое воздействие его личности, сперва ее воздействие на тех, кто стоял ниже, а потом постепенно ее воздействие на вышестоящих, дошло до сознания молодого человека, и, оглядываясь назад уже с этой позиции пробудившегося, он находил, что с детства проходит через его жизнь и формируют ее две линии. Искательная дружба, которой дарили его ровесники и младшие соученики, и доброжелательное внимание, с каким относилось к нему начальство. Бывали исключения, как ректор Сбинден, но бывали зато и такие награды, как покровительство мастера музыки, а в последнее время господина Дюбуа и магистра игры. Все было совершенно ясно, и тем не менее Кнехт никогда не видел и не признавал этого в полном объеме. Ему было явно на роду написано как бы автоматически, без усилий, везде попадать в число избранных, находить восхищенных друзей и высокопоставленных покровителей. Ему не было дано права осесть в тени у основания иерархии, а было суждено постоянно приближаться к ее вершине и яркому свету, которым та озарялась. Ему предстояло не подчиняться, не вести жизнь вольного ученика, а повелевать. То обстоятельство, что он заметил все это позже, чем другие, находившиеся в сходном положении, давало ему эту неописуемую дополнительную долю обаяния, эту нотку невинности. А почему он заметил это так поздно и с таким даже неудовольствием? Потому что всего этого он вовсе не добивался и не хотел. Потому что не испытывал потребности властвовать, не считал приятным приказывать, потому что гораздо больше желал созерцательной жизни, чем деятельной, и был бы рад еще много лет, а то и всю жизнь оставаться неприметным студентом, любопытным и благоговейным паломником святынь прошлого, кафедральных соборов музыки, садов и лесов мифологий, языков и идей. Теперь, увидев себя неумолимо вытолкнутым в вита актива, он гораздо сильнее, чем дотоле, почувствовал напряженность домогательства, соревнования, честолюбие в своем окружении, почувствовал, что его невинность находится под угрозой и что сберечь ее не удастся. Вита актива — деятельная жизнь. Он понял, что должен теперь пожелать того, сказать «да» тому, что было ему без его желания определено и назначено. Должен, чтобы преодолеть чувство узничества и тоску по утраченной свободе последних 10 лет, а поскольку внутренне он был еще не совсем к этому расположен, то теперешний отъезд из Вальцеля и из провинции, путешествие в мир, он воспринял как спасение.